Установленное на лафете кругового вращения орудие бесшумно развернулось в сторону русского танка. Выстрел, как всегда, оказался точным. Не зря на стволе зенитки были изображены силуэты полутора десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов. 2-3 русские машины поджигали выстрелами из 3-дюймовок и пулеметными очередями цистерны с горючим. Теперь мешал целиться дым. Но фельдфебель терпеливо всматривался в оптику, не сомневаясь, что рано или поздно поймает в прицел обнаглевшие русские панциры. Открыла огонь счетверенная 20-миллиметровая установка. Оглянувшись, фельдфебель разглядел 2 34-ки. Они медленно двигались по дороге. Оба танка Шестаков оставил снаружи, чтобы найти тяжелую зенитку, главную опасность для штурмовой роты. Орудие срочно разворачивалось на 180 градусов. Расстояние до русских танков составляло метров 250. А в их сторону густым пучком неслись трассы счетверенной зенитной установки. Мелкие снаряды не пробьют броню, но десятки ударов помешают русским наводчикам взять точный прицел, пока развернется тяжелое орудие. Оба танка выстрелили одновременно. Один промахнулся, а снаряд второго взорвался рядом с капониром. Осколки ранили заряжающего, опрокинули подносчика боеприпасов. Однако фельдфебель уже поймал в прицел одну из 34-ок и нажал на педаль спуска. Снаряд пробил лобовую броню башни. Вспыхнул порох в снарядах. Успели выскочить механик-водитель и стрелок-радист. Двое других танкистов остались внутри. Взорвался башенный боезапас. Огонь охватил машину. Командир второго танка, лейтенант Василий Будник, на какие-то секунды оцепенел. Он имел за плечами небогатый опыт. Один день наступления в ноябре 42-го года, а к вечеру того дня был ранен. После выписки из госпиталя он ожидал, что немцев уже добивают, но в Сталинграде и вокруг него продолжались ожесточенные бои. Сержант-наводчик был тоже из молодых, и лейтенант сам сел за прицел 3-дюймовки. По крайней мере, Будник успел пострелять в первый день наступления и даже поджег вражеский бронетранспортер. «Рыжий, не промахнись!» — орал снизу механик-водитель, забыв про субординацию. Он не был уверен в своем командире и со страхом ожидал, что расчет немецкого орудия опередит их. Снаряд взорвался перед станиной, выбил ствол из крепления, перекосил платформу. Уцелевшие зенитчики, пригнувшись, спешили убраться подальше. Их прикрывала счетверенная 20-миллиметровая установка. Неосторожно высунувшийся из люка Вася Будник едва не угодил под снаряд, а 2-3 других снаряда лязгнули по броне, пробили запасной бак с соляркой на корме. «Антон!» — окликнул лейтенант заряжающего. «Сбрось бак, пока не загорелся!» «Надо счетверенку добивать», — отозвался заряжающий. «А бак пусть десантники снимут». Он явно боялся покидать танк. Но в молодом лейтенанте просыпалась решительность командира. «Кой черт десантники? У них уже один убитый лежит. Быстрее сбрасывай бак». Наводчик развернул орудие в сторону скорострельного зенитного автомата. Но стволы, опустившись, обрушили град мелких снарядов на гусеницы. Башенная 3-дюймовка накрыла счетверенную установку со второго выстрела. Взрыв разметал платформу и расчет. Отлетели в сторону 2 ствола. Кувыркаясь, разлетались смятые снаряды. Секунды промедления сыграли свою роль. Заряжающий лежал на снегу. 20-миллиметровый снаряд пробил плечо. Санитары тщетно пытались остановить кровь. Сбросили и откатили подальше издырявленный бак с соляркой. Автоматными очередями пытались догнать убегавшие зенитные расчеты. Оказалась надорванной гусеница 34-ки. Механик-водитель рассматривал повреждения, прикидывал, можно ли сменить звено на месте. В это время заработала рация. Командир батальона Андрей Шестаков вызывал Будника. «Ну что там у тебя?» «Зенитку 8-8 раздолбали, и счетверенку тоже. Взводный погиб, но 2 человека из его экипажа уцелели. У меня заряжающий умирает, рана смертельная. Я думаю...» «Машина на ходу?» — перебил его комбат. Гусеница надорвана снарядом двадцаткой. Сильное повреждение. Механик-водитель отчаянно махал руками, показывая, что требуется ремонт. Далеко не уедешь. «Надо бы подремонтироваться», — отозвался лейтенант. Рация доносила звуки стрельбы, шум моторов, ругань. База горела, там шел бой. Механик после смертельного поединка с орудием 8-8 искал предлог остаться подальше от летящих снарядов. Он имел двоих детей, знал, что экипаж чудом выиграл поединок с мощным немецким орудием. Кроме того, двигаться на поврежденной гусенице было рискованно. Порвется при первом рывке. «Будник, срочно организуй ремонт и контролируй дорогу. Фрицы могут помощь своим подбросить. Молодец, что тяжелую зенитку раздолбал, она бы в спину нам ударила. Остаешься за командира взвода». «Есть!» — вытянулся рыжий лейтенант, но Шестаков уже отключил рацию. «Поздравляю, товарищ взводный!» — хлопнул его по плечу механик-водитель, признанный авторитет в экипаже. «Осмотри гусеницу, приготовь инструмент и запасное звено. Радисту не отходить от пулемета, наблюдать за дорогой. Я вернусь через 5 минут. Гляну, как там Антоха». «Кровью истек», — вздохнул механик-водитель. «Дырка с пятак и лопатку вывернула. Вы, товарищ лейтенант, пришлите в помощь пару десантников, а то долго провозимся». «Ладно, посмотрим». Заряжающий был мертв. Крепкий деревенский парень, расторопный в бою, лежал смертвенно белым от потери крови лицом. Василий снял шлемофон и подумал, что не надо было посылать парня под такой огонь. А если бы бак вспыхнул? Жалюзи и моторное отделение рядом. Подошел сержант, командир отделения десантников. Тоже снял шапку и сообщил, что у него погиб один боец, а второго ранило мелкими осколками. «Ты молодец», — сказал сержант. «И пушку ихнюю уделал, и эту вредную четырехстволку. Наверное, к ордену представят». «Самое вредное — это зенитка 88 миллиметров. Ствол 5 метров, а наши танки за 2 километра достает. Ты мне пару бойцов выдели гусеницу натянуть». «Два не получится», — подумав, отозвался сержант. «Нас всего 6 осталось, считая меня. А мы периметр охраняем, фрицы рядом. Я тебе Ваню Земцова дам. У него ручища такие, что один лебедку заменит. Иван, шагай сюда». Когда подошел рослый широкоплечий парень в ватниках и тесноватой телогрейке, сержант сказал: «Парень, огонь. 5 врицев на счету имеет, 2 голыми руками задавил». «Годится». На обратном пути лейтенант обратил внимание на танкистов из экипажа погибшего взводного лейтенанта. Оба сидели на куске брезента, прижавшись друг к другу. «Живые?» — окрикнул их Василий. «Дышим», — буркнул механик-водитель. «А от лейтенанта и радиста одни головешки остались». «Теперь я взводный, мне люди нужны. Обходись без нас, мы в себя еще не пришли». Но лейтенант понял, что контужен лишь наводчик, а механик-водитель показывает гонор. «Встань!» — коротко скомандовал он. «Ну, встал!» — неохотно поднялся механик. «И что дальше?» «А дальше пойдешь со мной. Гусеницу надо ремонтировать». «У меня рука отбита. Зато вторая работает. Сейчас каждый человек на счету». Наклонившись над сержантом-наводчиком, спросил: «Помощь нужна?» Наводчик с огромным синяком на лице усмехнулся. «Отлежусь. Какая сейчас помощь? Бой идет. Если спирту 100 граммов, то, пожалуй, полегчает». «Пришлю спирта», — засмеялся рыжий лейтенант. «И полушубок выделю, чтобы не замерз». «От спирта и я бы не отказался», — оживился механик. «Глядишь, контузия пройдет». «Тебе работать надо. Двигаем». Комбат Андрей Шестаков со свойственной ему решительностью и быстротой добивал базу горюче-смазочных материалов. Горели бензин и солярка в цистернах, от жара лопались бочки с техническим маслом. Текли горящие ручейки, огонь грозил перекинуться на машины. Десантники задыхались от дыма и отступали к воротам, не забывая подбирать трофеи. Командир десантной роты Павел Мельник крикнул Шестакову: «Надо уходить! Сгорим к чертовой бабушке!» «Отходим!» — согласно кивнул комбат. «Шум на всю округу, того и гляди, фрицы подмогу пришлют». Пламя скручивалось в гигантский штопор, выталкивая клубы густого дыма. Лопалась и даже плавилась колючая проволока, двумя рядами огораживающая базу. Снег превращался в мутные парящие лужи. Рухнула одна из стен МТС, разбрасывая искры. Огонь на секунды приутих, а затем с ревом взметнулся на десятки метров вверх. Смятая 200-литровая бочка взлетела, как ракета, и с оглушительным грохотом ударилась о бетонку, заливая все вокруг горящим бензином. В огне корчило трупы немецких охранников, разносился тошнотворный дух горелой плоти. Десантник с руганью сорвал тлевшую телогрейку и, оставшись в прожженной гимнастерке, торопливо подпоясался ремнем. Перезаряжая автомат, крикнул: «Ребята, фрицы сюда бегут!» Это был комендант базы, майор лет 50. Это был комендант базы, майор лет 50, пулеметчик из десяток охранников. Охрана сражалась отчаянно, зная, что за уничтоженную базу им грозит военный суд и, в лучшем случае, отправка на фронт. Кроме того, найдут 2-3 виновных и расстреляют за ратозейство. Спасти их могло лишь мужественное сопротивление. 3/4 охраны и зенитчиков уже погибли, отбивая внезапный удар русского комбата по прозвищу «Снежный лис». 2 танка догорали, еще 2 получили повреждения. Получили отпор десантники, пора было подумать о собственном спасении. Комендант в закопченной каске, стреляя на бегу из автомата, вел уцелевших солдат на прорыв. Черт с ним, с военным судом. Майор докажет, что его люди сражались насмерть. Пулеметчик пробивал дорогу длинными очередями скорострельного МГ-42. Смелым везет. Упал один, другой солдат из охраны. Но остальные уже миновали разорванный участок колючей проволоки и убегали под прикрытием дыма и пулеметных очередей. Комендант отходил одним из последних вместе с пулеметчиком. «Уйдут!» — кричал Башнер в машине Шестакова. «Разрешите вложить им на дорожку осколочный снаряд». Но комбата больше беспокоила эвакуация раненых и вывод из огня уцелевших танков. Быстрее, пока немцы не подтянули артиллерию, а в небе не появились самолеты. Башнер, не дождавшись разрешения, выстрелил из орудия. Взрыв накрыл пулеметный расчет, подбросил исковерканный машингевер МГ-42. С коменданта сорвало каску. Коротко стриженный, седой, он упрямо шагал, иногда оборачиваясь, и стрелял из пистолета. «Сучий потрох!» — матерился Башнер, посылая торопливые очереди из Дегтярева. Но немецкий майор уже исчез за клубами дыма, а Шестаков дал команду Башнеру: «Прекрати стрельбу! Помоги лучше раненых на броню погрузить!» И загнал в ствол бронебойный снаряд. Комбат «Снежный лис» не исключал, что придется столкнуться с немецкими танками или штурмовыми орудиями. Закопченные машины одна за другой выкатывались на дорогу. К ним присоединилась 34-ка лейтенанта Будника. «Эй, рыжий, жив-здоров?» — окликнули его. «Ты, говорят, герой, зенитку 8-8 уделал». «Когда орденом бывать будешь, меня позови, земляки как-никак». «Позову!» — крикнул в ответ Василий Будник. «Только никто пока ни ордена, ни медали не обещал». Комбат Шестаков, стоявший в открытом люке, помахал лейтенанту рукой и коротко передал по рации: «Живы будем, орден за мной». «В воздух!» — кричали десантники с брони сразу нескольких танков. 2 мессершмитта приближались с юго-запада. Возбужденные успешным боем, их встретили руганью, очередями из башенных и трофейных пулеметов. Самолеты сбросили несколько мелких бомб, но возвращаться, чтобы обстрелять колонну, не решились. Слишком плотный огонь вели танкисты и десантники. Кроме того, в любой момент могли появиться Яки и Лавочкины. Это были скоростные машины, вооруженные пушками, и связываться с ними мессершмитты не решались. Преимущество в сталинградском небе было уже на стороне русских. Вернувшись на командный пункт, торопливо выгружали раненых и обгоревших. Фельдшер Яценко и медсестра Кира Замятина спешно оказывали первую помощь пострадавшим. «От Калугина никаких вестей?» — спросил Шестаков радиста на бронетранспортере, у которого была более мощная аппаратура. «Никак связаться не удается». Виновато пожал плечами худощавый небольшого роста радист, бывший студент. «Завяз, капитан, на полустанке. Голиков, ты в бой рвался. Гони к полустанку, окажешь помощь, если понадобится». «Есть», — козырнул лейтенант. «Постой, возьмешь с собой еще одну машину». Комбат окинул взглядом закопченные, покрытые вмятинами танки. Командиры машин отворачивались, стараясь не встречаться с глазами Шестаковым. Мало кто желал, выйдя из одного боя, снова оказаться под огнем. «Если, конечно, товарищ комбат прикажет, то никуда не денешься. Но лезть на рожон добровольно?» «Разрешите мне», — подал голос лейтенант Будник. Его экипаж охнул с нескрываемой злостью, глядя на своего командира. Совсем башку потерял от успехов. Чудом одолели смертельно опасную зенитку 8-8. Потеряли заряжающего, а рыжий сопляк снова в герой рвется. Комбат оглядел неполный экипаж. В глазах его блеснули нехорошие искры. «Чего волками на лейтенанта смотрите? Боязно стало? Так и мне боязно бывает. Только кому-то надо капитана Калугина выручать». В эти напряженные минуты заработала рация в машине Савелия Голикова. Лейтенант передал наушники Шестакову. Разговор был недолгий. «Отменить вторую машину», — сказал комбат. «На полустанке бой заканчивается. Савелий, один пойдешь. Захватишь с собой пару ребят из десанта, чтобы на броне побольше места осталось. Поможешь выбраться нашим. Им там крепко досталось». Глава 8. Полустанок в степи. Опытный танкист, заместитель командира батальона капитан Калугин, как и предчувствовал, Шестаков оказался в сложной ситуации. На первый взгляд, небольшой железнодорожный разъезд ничего особенного из себя не представлял. Кирпичный дом-барак, в котором раньше жила семья путевого обходчика, и останавливались на ночь рабочие, проводившие мелкий ремонт однокалейки. Хозяйственные постройки, склад, где хранился инструмент, шпалы, да навес, куда загонялась на ночь дрезина. Теперь в бараке размещалось отделение железнодорожной охраны, бригада военных ремонтников, а запасной путь занимал небольшой состав – 3-4 бензоцистерны и пара-тройка платформ, груженных бочками с горючим и техническим маслом. Содержимое цистерн перекачивалось в бензовозы, а бочки закатывали в машины и увозили на базу или другие объекты. Пустой состав торопился эвакуировать в тыл мелкий старый паровоз. Ни зениток, ни противотанковых пушек разведка не обнаружила. На переезде стоял пост полевой жандармерии. Раза три в сутки проезжал на мотодрезине патруль с пулеметом. Объект не казался таким уж важным. Но Шестаков и Калугин, обсудив ситуацию, пришли к выводу, что неприметный полустанок играет немалую роль в снабжении горючим этого участка фронта. Бензовозы «Магирус», «Ман», трехосные крупы в считанные часы опустошали железнодорожные цистерны. Порой, особенно в ночное время, машин скапливалось до десятка, а работа шла как налаженный конвейер. Раздувая буденновские пышные усы, бывший кавалерист Григорий Денисович Калугин недоверчиво качал головой. Германцы — народ продуманный. Полустанок для них — объект важный, прямая доставка горючего идет. Поэтому они его не выпячивают. Но мин вокруг в достатке понатыкано, и легкие пушки не проблема в лесополосе укрыть. Разведку мы толком не сумели провести, а теперь времени не остается. Разведгруппа сутки наблюдала за полустанком, но двое бойцов угодили на минное поле. Один разведчик погиб, второй отстреливался из автомата, пока хватало сил, затем подорвал себя гранатой. Трое оставшихся бойцов во главе с сержантом прорывались по заснеженной степи, выбирая мелкие заросли и низины. Немецкие мотоциклисты пытались зажать их в кольцо. Но разведчики подожгли тяжелый цундап с пулеметом и, скупо расходуя последние патроны, сумели уйти. «Ни зениток, ни танков там не видели?» — расспрашивал бойцов Журавлев. «Может, и есть орудие», — ответил старший группы, — «но близко нас не подпустили». Все трое разведчиков были измотаны долгой погоней, получили ранения, диски автоматов были пусты. «Что смогли, сделали», — с усилием докладывал сержант. «Крепко они охраняют этот перевалочный пункт». Ситуацию комбат понимал не хуже своего заместителя. Поэтому, несмотря на нехватку машин, направил на полустанок 5 танков с десантом, 3 34-ки и 2 легких Т-70. Поначалу планировали использовать штурмовой отряд десантников. Они могли бесшумно приблизиться к объекту, уничтожить пост, взорвать рельсы, чтобы не дать уйти составу с горючим, а затем атаковать разъезд танками. Получалось сложно и громоздко. Даже комбат Шестаков, сторонник рискованных ночных ударов, с сомнением покачал головой. Одна разведывательная группа угодила на минное поле и потеряла 2 человек. Другая была обнаружена за 2 километра и едва ушла из-под минометного обстрела. «Погубили людей», — сказал он, — «а без десанта танки ничего не сделают. Нанесешь удар, Григорий Денисович, перед рассветом, пока мы к базе подбираться будем». Танки с десантом, как и рассчитывали, вышли к полустанку на рассвете. Началось все неплохо. Смели пост на переезде и открыли огонь едва не в упор по бензовозам. Снаряды и пулеметные очереди подожгли 3 массивных грузовика МАН. Уходил прочь на пробитых шинах 3-осный круп, заваливаясь на одну сторону. Его достал легкий Т-70 и врезал фугасный снаряд в емкость с бензином. Емкость не взорвалась, она была полная, но горящий бензин хлынул на дорогу сквозь метровую пробоину. Вспыхнули шины, из кабины выскочили шофер и унтер-офицер. Танки открыли огонь по цистернам и паровозу, который пытался увести свой небольшой состав из-под обстрела. Однако ситуация резко изменилась. Видимо, немцы не ожидали удара с тыла и потеряли несколько минут. К переезду выскочили на скорости 2 самоходных орудия «Артштурм-3». Эти приземистые, похожие на пауков самоходки, массово выпускались немецкой промышленностью с 1940 года и успели доказать свою эффективность. Самоходки словно вынырнули из завесы дыма и открыли огонь из 75-миллиметровых короткоствольных орудий. Невысокая начальная скорость снарядов компенсировалась мощностью зарядов, особенно кумулятивных. Удар настиг 34-ку на переезде. Кумулятивная струя прожгла броню возле люка механика-водителя, воспламеняя все, что находилось внутри. Успел выскочить заряжающий, который в этот момент находился ближе всех к открытому люку, выбрасывал наружу отстрелянную гильзу. Вспышка кумулятивного заряда длится мгновение, но 1000-градусная температура срабатывает так же быстро. Горели промасленные комбинезоны экипажа, вспыхивал порох в массивных гильзах, взрывались фугасные боеголовки. Разогретая в моторной системе солярка разгоралась, словно огромный огненный комок, выталкивая наружу клубы густого дыма и языки пламени. Машина сотрясалась от взрывов, словно живое существо. Башню подкинуло и сорвало с погона, отлетел, кувыркаясь, передний люк. Сквозь дым виднелось обгоревшее лицо механика-водителя, вцепившегося намертво в раскаленные рычаги. Такая же судьба ожидала машину капитана Калугина. С 200 метров немец не промахнется. Башнер досылал в казенник бронебойный снаряд и с ужасом осознавал, что их орудие выстрелить не успеет. Вот так приходит смерть, и ничего не может сделать даже самый опытный офицер в батальоне Григорий Денисович Калугин. Сержант был настолько охвачен предчувствием смерти, что пришел в себя лишь от сильного толчка, ударившись головой о казенник. Он не слышал, как капитан давил на спину механика и кричал: «Стой, мать твою, дорожка!» Не видел он и побагровевшее лицо кавалериста с торчавшими седыми усами, ловившее в прицел немецкое штурмовое орудие. Чертов паук с крестом на борту все же успел выстрелить. Но 34-ка затормозила так резко, из-под гусениц летели искры, куски льда, бетона, что снаряд самоходки прошел в метре от башни, хлопнув по броне, как бичом с прессованным воздухом. Резкое торможение развернуло машину. Капитан Калугин лихорадочно доворачивал башню, однако требовалось еще несколько секунд, чтобы поймать в прицел самоходку. Но этих секунд снова не доставало. Мелкий танк Т-70, не отстававший от головных 34-ок, пришел на помощь и выстрелил из своей пушки. Снаряд калибра 45 мм на таком расстоянии мог бы пробить броню штурмгешютца, но отрикошетил от наклоненного лобового листа. Крепкий удар встряхнул немецкую самоходку, а капитан Калугин свой шанс не упустил. Бронебойная раскаленная болванка, сработанная из добротной уральской стали, проломила верхнюю часть рубки, отбросила исковерканное тело наводчика, ударила в кормовую стенку и, бешено вращаясь, ломала и плющила все внутри. От жара раскаленного металла в нескольких местах вспыхнуло пламя. Заряжающий выпустил из рук массивный снаряд и рвался к люку. Первым успел выскочить лейтенант, командир штуги. Ефрейтора заряжающего подгонял горящий пороховой заряд в гильзе. Он тоже сумел скатиться по броне и, крича от боли, гасил комбинезон. Двое других воинов Рейха остались в машине. Выскочивший из нее молодой лейтенант растерянно оглядел горящую самоходку, которую покинул первым, и, пригибаясь, побежал прочь. Он даже выхватил из кобуры Вальтер, готовый дать отпор русским. Пулеметная очередь догнала лейтенанта и свалила на дорогу. Из четырех человек экипажа сумел спастись лишь опытный ефрейтор-заряжающий, нырнувший в снег на обочине. Обер-лейтенант, командир самоходной батареи, успевший поджечь 34-ку, остался без напарника. Третья машина в его неполной батарее находилась на другом краю полустанка. В него стреляли сразу два русских танка. Снаряд пропахал борозду по правому борту и сорвал запасное колесо. Еще один снаряд отрикошетил от бетонной полосы и пронесся над рубкой. «Уходи в низину!» — скомандовал он механику-водителю. Обер-лейтенант понимал, что внезапность уже потеряна, а трехдюймовое орудие Т-34 пробьет броню штуги насквозь. Требовалось отступить и, выбрав момент, нанести удар. 34-ка осторожно продвигалась вперед. Под гусеницами исчезло тело веселого лейтенанта из Тюрингии, который любил рассказывать о своих любовных похождениях в Польше. Обер-лейтенанту почудилось, что он слышит жуткий хруст костей под траками тяжелого русского танка. «Звери! Они не знают жалости!» При этом обер-лейтенант редко вспоминал собственные подвиги, которые не делают чести офицеру. Забыл, как под Брестом его машина давила окруженных красноармейцев, хотя некоторые из них бросали оружие и, подняв руки, просили пощадить их. Перед этим несколько дней шли упорные бои с целью захвата Брестской крепости. Самоходку его приятеля сожгли бутылкой с бензином, а экипаж перебили из винтовок. Он рвался отомстить за комрада и показать свою решительность.